В камере. Или в армии. За решеткой. Где-то там, откуда молния, попавшая в дымовую трубу, кажется далеким маяком недостижимой свободы. Я лежал, положив голову на свернутое пальто, и слушал звучащую в голове музыку. На третьем куплете я заснул. Я проснулся от того, что Бейкер начал долбить ногой по решетке. Раздался глухой звон, похожий на погребальный. Рядом с Бейкером стоял Финли. Они смотрели на меня. Я остался лежать на полу. Мне было так очень удобно. «Где вы были вчера в полночь?» — спросил Финли. «Садился на автобус в Тампе», — ответил я. «У нас появился новый свидетель», — сказал Финли. «Он видел вас в районе складов. Вчера вечером. Бесцельно слонявшегося. В полночь». «Это полная чушь, Финли», — сказал я. «Такого быть не может. Что это еще за новый чертов свидетель?» «Этот свидетель Моррисон», — сказал Финли. «Начальник полицейского участка. Он сразу сказал, что уже видел вас раньше. И вот теперь он вспомнил, где именно». Глава третья. На меня снова надели наручники и отвели в кабинет, отделанный красным деревом. Финли сел за большой стол перед флагами под старинными часами. Бейкер устроился в конце стола. Я сел напротив Финли. Он достал магнитофон, вытащил спутанные провода, поставил микрофон между нами, постучал по нему ногтем, перемотал пленку назад. Готово. «Последние 24 часа, Ричард», — сказал Финли. «Подробно». Обоих полицейских переполняло едва сдерживаемое возбуждение. Шаткое обвинение внезапно стало прочным. Их начинал охватывать азарт победы. Мне были знакомы эти признаки. «Вчера вечером я был в Тампе», — сказал я. «В полночь сел на автобус. Это могут подтвердить свидетели. В 8 часов утра я сошел с автобуса в том месте, где шоссе подходит к автостраде. Если ваш Моррисон говорит, что видел меня в полночь, он ошибается. В это время я находился за 400 миль отсюда. Больше я ничего не могу добавить, можете проверить мои слова». Финли молча посмотрел на меня, затем кивнул Бейкеру, и тот открыл желтую кожаную папку. «Личность жертвы не установлена», — начал Бейкер. «Никаких документов, бумажника нет, никаких отличительных примет. Белый мужчина, около 40 лет, очень высокий, бритый наголо. Труп был обнаружен сегодня в 8 часов утра на территории складов у внешней ограды, неподалеку от главных ворот. Он был частично прикрыт листами картона. Мы смогли снять отпечатки пальцев. Результат отрицательный. В базе данных они не числятся». «Кто он, Ричард?» — спросил Финли. Бейкер подождал ответа с моей стороны. Ничего не дождался. Я сидел и слушал тихое тиканье старинных часов. Стрелки ползли к 2:30. Я молчал. Порывшись в папке, Бейкер достал другой лист бумаги. Взглянув на него, он продолжил. «Жертва получила 2 выстрела в голову», — сказал он. «Вероятно, из автоматического пистолета небольшого калибра, с глушителем. Первый выстрел был сделан с близкого расстояния, в левый висок, второй — в упор под левое ухо. Судя по всему, пули с мягкими наконечниками, потому что выходные отверстия полностью лишили этого парня лица. Дождь смыл пороховой нагар, но форма ожога предполагает применение глушителя. По-видимому, первый же выстрел стал смертельным. Пули не застряли в черепе, гильз на месте преступления обнаружено не было». «Где пистолет, Ричард?» — спросил Финли. Посмотрев на него, я скорчил гримасу и ничего не сказал. «Жертва умерла между 11:30 и 1:00», — продолжал Бейкер. «Трупа не было, когда вечерний сторож в 11:30 уходил с дежурства. Он утверждает это с полной определенностью. Труп был обнаружен, когда дневной сторож открывал ворота, около 8 часов утра. Он увидел, как вы уходите с места преступления, и позвонил нам. «Кто это был, Ричард?» — снова спросил Финлей. Не обращая на него внимания, я посмотрел на Бейкера. «Почему до часа ночи?» — спросил я. «Потому что ночью, примерно в час, начался ливень», — сказал Бейкер. «Асфальт под трупом остался абсолютно сухим. Значит, труп лежал на земле до того, как начался дождь. Согласно медицинскому заключению, жертва была застрелена около полуночи». Я кивнул, улыбнулся. «Время смерти меня спасет». «Расскажите, что было дальше», — тихо произнес Финлей. Я пожал плечами. «Это вы сами мне расскажете», — сказал я. «Меня там не было. В полночь я находился в Тампе». Подавшись вперед, Бейкер достал из папки еще один лист. «А дальше произошло то, что ты спятил», — сказал он. «Сошел с ума». Я покачал головой. «В полночь меня там не было», — повторил я. «Я садился на автобус в Тампе. В этом нет ничего сумасшедшего». Полицейские никак не отреагировали на мои слова. Они оставались угрюмыми. «Твой первый выстрел его убил», — сказал Бейкер. «Затем ты выстрелил во второй раз, после чего словно обезумел и долго пинал труп ногами. На теле многочисленные травмы, полученные посмертно. Ты его застрелил, после чего превратил труп в месиво. Ты лупил его ногами, что из силы. На тебя напал приступ безумия. Затем ты успокоился и попытался завалить труп картоном». Я заговорил не сразу. «Посмертные травмы?» — спросил я. Бейкер кивнул. «Что-то страшное», — подтвердил он. «Этот парень выглядит так, словно его сбил грузовик. Все кости переломаны. Но врач говорит, что это произошло тогда, когда он был уже мертв. У тебя не все дома, Ричард. Это точно, черт побери». «Кто он?» — в третий раз спросил Финлей. Я молча посмотрел на него. Бейкер прав. Дело становится странным. Очень странным. Неистовая жестокость, приводящая к смертельному исходу, — это уже плохо. Но жестокость по отношению к трупу еще хуже. Мне несколько раз приходилось с этим сталкиваться. И у меня не было никакого желания встретиться еще раз. Но так, как описал случившийся Бейкер, оно вообще не имело смысла. «Как вы с ним познакомились?» — спросил Финлей. Я смотрел на него, ничего не отвечая. «Что такое плурибус?» — спросил он. Я пожал плечами, продолжая хранить молчание. «Кто это был, Ричард?» — снова спросил Финлей. «Меня там не было», — ответил я. «Я ничего не знаю». Финлей помолчал. «Какой номер вашего телефона?» — вдруг спросил он. Я посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Финлей, черт побери! — О чем вы говорите? — сказал я. — У меня нет телефона. Вы не поняли? Я нигде не живу. — Я имел в виду сотовый телефон, — сказал Финлей. — Какой сотовый телефон? У меня нет сотового телефона. Меня охватила паника. Эти полицейские принимают меня за убийцу. За сумасшедшего бродягу-наемника с сотовым телефоном, разгуливающего по стране и убивающего людей. А затем превращающего трупы в месиво, связывающегося с какой-то подпольной организацией, наводящей меня на очередную жертву. Всегда в движении. Финли наклонился вперед, протянул мне лист бумаги. Это был обрывок бумаги от компьютерного принтера. Не старый, покрытый блестящим слоем жира. Такой приобретает бумага, проведшая месяц в кармане. На нем было напечатано подчеркнутое заглавие «Плурибус». Под ним телефонный номер. Я посмотрел на листок, не притронулся к нему. Не желаю иметь какие-либо недоразумения с отпечатками пальцев. «Это ваш номер телефона?» — спросил Финлей. «У меня нет телефона», — повторил я. «Вчера ночью меня здесь не было. Чем больше вы будете приставать ко мне, Финлей, тем больше времени потеряете». «Это номер сотового телефона», —

Или для этого мне тоже придется ждать, когда меня отвезут в большой дом?» Бейкер улыбнулся. Скрипя сердце, но улыбнулся, сверкнув золотым зубом, придавшим ему распутный вид. Чуть более человечный, Бейкер крикнул что-то дежурному, вероятно, кодовое название предстоящей процедуры. Достал ключи и открыл электрический замок. Защелки убрались. У меня мелькнула мысль, как станет работать это устройство, если в участке отключат электричество. Можно ли будет в этом случае отпереть замок? Мне очень хотелось на это надеяться. Вероятно, в здешних краях часто бывают грозы, сносящие линии электропередач. Бейкер толкнул массивную дверь внутрь. Мы прошли через дежурное помещение. В противоположную сторону от кабинета, отделанного красным деревом. Там был маленький коридор. В глубине коридора два туалета. Шагнув вперед, Бейкер толкнул дверь в мужской туалет. Полицейские знали, что я не тот, кого они ищут. Они не предпринимали никаких мер предосторожности. Абсолютно никаких. Здесь, в коридоре, я мог бы сбить Бейкера с ног и отобрать у него револьвер. Без труда. Я мог бы выхватить оружие у него из кобуры еще до того, как он упал бы на пол. Я мог бы с боем проложить себе дорогу из участка к полицейской машине. Несколько бело-черных крейсеров стояло в ряд перед подъездом. Ключи в замках, можно не сомневаться. Я мог бы добраться до Атланты до того, как здешние полицейские успели бы опомниться, а там я просто исчез бы. Без труда. Но я спокойно прошел в туалет. «Не запирайтесь», — сказал Бейкер. Я не стал запираться. Меня недооценивали по-крупному. Я сказал, что служил в военной полиции. Быть может, мне поверили, быть может, нет. Быть может, даже если и поверили, это не произвело никакого впечатления. А напрасно. Военный полицейский имеет дело с нарушившими закон военнослужащими, с солдатами, прекрасно владеющими оружием и навыками рукопашного боя, с десантниками, морскими пехотинцами, зелеными беретами. Не просто с убийцами, с хорошо обученными убийцами. Очень хорошо обученными на солидные средства налогоплательщиков. Так что военный полицейский должен быть обучен еще лучше. Лучше владеть оружием, лучше действовать голыми руками. По-видимому, Бейкер не имел об этом понятия, не подумал об этом. В противном случае всю дорогу до туалета он держал бы меня под прицелом двух ружей. Если бы считал, что я тот, кто им нужен. Застегнув ширинку, я вышел в коридор. Бейкер ждал меня за дверью. Мы вернулись к месту предварительного содержания. Я зашел в свою камеру, прислонился к решетке в углу. Бейкер закрыл тяжелую дверь, включил электрический замок, щеколды выдвинулись. Бейкер вернулся в дежурное помещение. В течение следующих 20 минут стояла тишина. Бейкер работал за компьютером, как и Роско. Сержант молча сидел за столом. Финли находился в кабинете вместе с Хаблом. Над входной дверью висели современные часы. Не такие изящные, как антиквариат в кабинете, но тикающие так же медленно. Тишина. 4:30. Я стоял, прислонившись к титановым прутьям, и ждал. Тишина. 5:15. Новый отсчет времени начался как раз перед тем, как стукнуло 5. Из просторного кабинета в глубине, отделанного красным деревом, донесся шум. Громкие крики, грохот. Кто-то изрядно разошелся. На столе у Бейкера зазвонил зуммер. Затрещало устройство внутренней связи. Голос Финли, встревоженный, просящий Бейкера зайти в кабинет. Бейкер встал и направился к двери, постучал и вошел. Большие стеклянные двери у входа втянулись, и появился жирный мужчина, начальник участка Моррисон. Он направился прямо в кабинет, столкнулся в дверях с выходящим оттуда Бейкером. Бейкер поспешил к столику дежурного и что-то возбужденно прошептал сержанту. К ним присоединилась Роско. Все трое оживленно заговорили, обсуждая что-то серьезное. Что именно, я не слышал. Слишком далеко. Переговорное устройство на столе Бейкера затрещало опять. Бейкер направился обратно в кабинет. Стеклянные двери снова раскрылись. Ярко сверкало клонящееся к горизонту солнце.